Спаситель царит. Смело хочу я идти за тобой, к вечности путь мой лежит. В райских чертогах найду я покой, там, где Спаситель царит.